По случаю Дня Сумгун, Бенинский национальный комитет по изучению и деятельности 19 августа организовал публичную читку бессмертного классического труда великого Ким Чен Ира «Линия Сунгунской революции». Это великая революционная линия нашей эпохи, всепобеждающие знамя нашей революции. В Паридайской больнице штата Джампара, Нигерии, состоялась выставка фото и книг Корейской Народно-Демократической Республики. На мероприятиях присутствовали деятели различных кругов и жители данных стран. Выступавшие горячо отозвались о бессмертных заслугах Ким Чен Ира, который своей оригинальной политикой Сунгун превратил Корейскую Народно-Демократическую Республику в единополитическую и военную державу.